Как всякий нормальный подросток, школьник Бессонов живо интересовался взаимоотношениями полов, его дьявольски влекли девочки. А самыми фривольными авторами в стране, где секса официально не существовало, слыли в те годы Мопассан и Золя. Так что пришел он на эту книжную полянку в поисках клубнички, а наткнулся на Дюруа, размышляющего у трупа Ферестье о непостижимости гибели живого существа. Эти несколько абзацев, проникнув в юную, не обремененную еще философскими, а тем более религиозными идеями, но не глупую голову, вызвали потрясение и нечто вроде цепной реакции. Федор немедленно принялся размышлять и не мог остановиться до тех пор, пока не сделал выводов, которые бы его на тот момент устроили. Надо знать бессоновский склад ума, его характер. Он с детства не терпел неясностей, никогда не мог смириться с неразрешимостью любой встававшей перед ним проблемы. Непременно и всегда должен был найти для себя ответ, пускай неверный, но свой собственный. После, познав нечто новое, мог все переосмыслить и прийти к иным выводам, но ответ всякий раз требовался как можно скорее. Без него он не находил себе места, душа его была неспокойна, голова несвободна. В тот прохладный весенний вечер, когда он ознакомился с рассуждениями истерзанного страхом смерти Дюруа, Федор отложил книгу, накинул куртку и отправился бродить по темным улочкам родного квартала. На свежем воздухе, под утыканным звездами чистым небом, думалось легче. Гулял он долго, а в какой-то момент вдруг остановился, поднял глаза и впервые в жизни по-настоящему с душой перекрестился. Хотя еще толком и не знал, как это делается. Осенять себя крестом в СССР было не принято. Перекрестился, потому что решил для себя, что если Бога и нет, то его стоит выдумать. О Федоре Михайловиче Достоевском его юный тезка, конечно, слышал. Но о том факте, что великий писатель пришел в свое время к аналогичному выводу, узнал много позже, уже успев полюбить его романы. Хотя Бессонову со временем стали прекрасно известны ортодоксальные нормы православия, с той самой весенней ночи он предпочитал обращаться к Богу напрямую. Когда мог, ходил в церковь, чаще с женой, зажигал свечи, стоял у икон и вообще побывал во многих храмах разных стран. Однако для личного разговора с Богом ему это было совсем не обязательно. Он мог вести его всегда, едва ли не в любом месте и в любое время. Со священнослужителями Федор бывало беседовал, но все же больше по долгу журналистской службы. И ни разу не исповедался, потому что в отпущение грехов посредникам не верил, да и нужных слов душевного успокоения от него не ждал. Он упрямо нес свой крест, который с годами только тяжелел, в одиночку. Он грешил и каялся. Он молил о прощении и помощи, но только сам, взывая к Богу от себя лично. По сути, Бессонов стал закаленным протестантом. Считал, что Бог есть в каждом. Это совесть. А вследствие таких мировоззренческих установок привык полагаться исключительно на себя, принимать решения и действовать на свой страх и риск. И еще по возможности наслаждаться делами своими, как учил Екклесиаст. Федор встал с колен в полутемной комнате совершенно успокоенным и внутренне готовым к тому, что ему предстоит. Несмотря на то, что он успел увидеть и узнать из письма, в эту минуту Бессонов был, пожалуй, даже счастлив. Он обрел почву под ногами, у него появилась новая цель, и ему было чертовски интересно жить, тем более в теперешнем возрасте. Так что сегодня вечером он поднимет два бокала. В память о тех, кого не стало, и во здравие уцелевших Татьяны, Димы, себя, наконец. Да, так он и сделает. А теперь пора, до темна надо еще многое успеть. Заперев за собой дверь, Федор первым делом поднялся этажом выше и убрал с балкона лестницу. Она могла привлечь внимание, которое ему было сейчас ни к чему. Оседлал не успевший окончательно остыть пикап и отправился за самым необходимым. Небольшие торговые точки возле дома проигнорировал, не стал останавливаться и у ближайшего супермаркета с разбитыми стеклянными дверями. Он направлялся к очень приличным, насколько он помнил, хотя и скромному на вид продовольственному магазину в соседнем квартале. Тем более, что рядом, в том же первом этаже жилого дома, торговали и хозяйственными товарами, где он рассчитывал разжиться обычным чайником. Дома был только электрический. И какой-нибудь компактной плитой. Очень хотелось съесть чего-нибудь горяченького. Припарковав машину на выгоревшей лужайке возле продмага, Федор обратил внимание на одну странность. Из двух окон в одном сохранились стекла и решетки, а вот второе было аккуратно заколочено фанерой. К решеткам в двух узких оконцах двустворчатой двери кто-то прикрутил мелкую металлическую сетку. Кто и от кого уберегал магазинные запасы? Ну, от кого — это понятно. Скорее всего, от крыс, которые чувствовали себя в разоренном городе хозяевами. Бессонов успел заметить их и в супермаркете, и возле домов, мимо которых проезжал. А кто — не имело, пожалуй, особого значения. Тем не менее, подойдя к двери, Федор осторожно потянул за ручку. Створка, определенно снабженная возвратным механизмом, оказалась незапертой. Приоткрыл ее, но входить не спешил. И правильно сделал, потому что тут же услыхал сухой окрик изнутри. «Стой, стрелять буду!» «Стою», — спокойно ответил Федор из-за двери. Он узнал этот немолодой голос. «Но зачем же сразу стрелять?» «А затем, что по городу на машинах теперь ездят либо бандиты, либо вербовщики в отряды». Говоривший вдруг закашлялся, затем продолжил. «С первыми мне говорить не о чем, а если ты из Москвы, то сообщаю, что моя фамилия Тормашев, и ваши обещали оставить нас с женой в покое». «Я не бандит и не вербовщик. Я племянник Федора Бессонова, может быть, вы его знали. Приехал из Орла и пришел сюда за едой. Но если вы против, я поищу ее в другом месте, извините». Федор прикрыл за собой дверь. Но не успел развернуться, как из-за сетки донеслось. «Нет-нет, постойте, молодой человек, конечно, я знал Бессонова, входите». Едва Федор переступил порог, как Тормашев воскликнул. «Боже мой, а ведь как похож! Я из-за двери и не рассмотрел». «Это верно, мы с дядей очень похожи и зовут меня также Федор». «Что ж, очень приятно, я Сергей Владиленович», — представился тот, протягивая руку. «Мы с твоим дядей давно знакомы». «Были знакомы». «И приятельствовали. Ничего, что на ты?» «Нормально, я ведь вам в сыновья гожусь», — не моргнув глазом, ответил Федор. Он знал Тормашева лет 20, если не больше, с тех пор, как тот еще работал в городской администрации и, между прочим, не раз помогал Бессонову в житейских делах. Время от времени, в последние годы, правда, очень редко, они встречались и, бывало, пропускали за приятной беседой по рюмочке. «Или во внуки», — продолжал разговор Сергей Владиленович. «Только голова у тебя посидела раньше времени. Впрочем, это не мудрено». «Да». «А в наш город тебя каким ветром занесло?» «Я бывал здесь. Последний раз в ноябре, на похоронах. И, кажется, вас там видел». «Мог видеть», — Тормашев опять покашлял. «Проклятый дым. А вот тебя я не приметил, хотя неудивительно, народу ведь много было. Уважали люди Федора Бессонова, хороший был человек. Ну, а теперь-то ты тут что делаешь?» «Да знаете ли, остался я совсем один и подумал, может, кто из родных здесь уцелел. Мне ведь в прошлый раз тетя Таня даже ключи оставила», — лгал Федор напропалую, и зачем-то вытащил из кармана и показал связку ключей. «Но, наверное, они с Димой либо отправились в переход, либо подались в Москву или еще куда подальше». «В Москву это едва ли. Они умные люди, и делать им там нечего. Да и тебе тоже. Ты хоть знаешь, что происходит в столице?» «Нет, я там еще не был. Но слышал, что многие спаслись в метро и убежищах, и что теперь там налаживается жизнь и существует какой-то порядок». «Да уж, порядок». Это было произнесено с явным сарказмом. «Ты вроде парень не глупый и племянник моего старого друга. Так что кое-что я тебе расскажу. В Москве действительно сейчас живет 1300, может, 500 000 людей, или теперь даже больше. Но все равно, не так уж много для 10-миллионного мегаполиса, не так ли? У них есть электричество, работают некоторые предприятия. Но идти туда я бы тебе не советовал». «Почему?» «А потому что живут они по законам военного времени». Хотя это как раз понятно. Важно представлять себе, как живут, как рабы, и вкалывают на прежних правителей с утра до ночи. Те-то уцелели и обеспечили выживание своих верных помощников и защитников, некоторых чиновников и в особенности силовиков. В общем, теперь есть верховная власть и есть эти псы, нечто вроде опричнины под звонким названием «Гвардия Новой России». Так вот, этим дозволено практически все, потому что они держат в беспрекословном повиновении всех остальных. По-прежнему послушное большинство и формируют так называемые «отряды». Слыхал про них? Нет, не слыхал. Отряды занимаются разными делами, жизнеобеспечением, например, теплицами, грядут ведь лютые морозы, много чем занимаются. Но основные силы направлены на реализацию, я бы так это определил, главной текущей идеи. Без нее никак нельзя. Народ должен быть занят, он должен верить в лучшее будущее, трудиться в поте лица и получать за это пищу, свет и зрелище. Они и телевидение намерены скоро запустить. Должен верить и не возникать. А в чем эта главная идея заключается? В сооружении купола. Представь, купол над Садовым кольцом, чтобы уютно было в новый ледниковый период. Что тут скажешь? Купол или котлован? А все казарма получается. Точно, засмеялся Тормыш. Чисто бессоновское определение. Теперь, мне кажется, ты унаследовал от дяди не только внешность, но и острый ум. Откуда такая начитанность в юные годы? Хотел пойти по стопам дяди, стать журналистом. Что ж, теперь, видно, придется дождаться лучших времен. Ну да ладно, ты ведь пришел не со мной поболтать. Голоден, наверное. Голоден, честно признался Федор. Так бери, чего надо. На нас с тобой тут уж точно хватит. Или знаешь что, пойдем ко мне. Людмила накормит нас чем-нибудь и будет только рада такому гостю. Она у меня, правда, не совсем здорова, почти не выходит из дома, зато по-прежнему способна приготовить вкуснятину из чего угодно. Ну и пригубим за свиданица. Тебе уж больше 18. Да, спасибо, Сергей Владиленович. Ну, сегодня я бы хотел побыть один, привести себя в порядок. А вот завтра или на днях непременно к вам загляну, если не возражаете. Конечно, не возражаю, заходи в любое время. Ключ от этого магазина, кстати, у меня. А в другие места лучше не ходи, мало ли на кого нарвешься. Нас тут всего семей 10 осталось, и почти все люди приличные. Но у каждого, как говорится, свой надел, и на соседские наведываться не принято. 10 семей на весь город? — удивился Бессонов. Многие ведь разъехались, кто куда. Но еще больше людей погибло на подземном заводе. Туда угодил метеорит. Кого раздавило сразу, другие не смогли выбраться наружу, потому что обрушился выход. Жуть. Как радушный хозяин Тормышев помог Федору набить едой рюкзак и даже поделился необыкновенным деликатесом — добрым куском испанского хамона. Подсказал, где можно взять большие канистры с водой, объяснил, как его найти в любое время — и напоследок предупредил: будь осторожен. Случается, тут шныряют и уголовники, да и вербовщики время от времени наведываются. А у них приказ в принудительном порядке привлекать к общественно полезному труду работоспособных людей, тем более молодых. Кстати, все продовольственные склады и крупные магазины объявлены собственностью государства. Проникновение в них считается мародерством и карается по законам военного времени. Если не прикончат на месте, то заберут в отряд непременно. Вроде бы им за каждого вновь завербованного что-то там причитается. Нас оставили в покое только потому, что мы тут почти все пенсионеры. Те, которые помоложе, либо уже умотали подальше от столицы, либо просто прячутся до поры. В магазине хозтоваров Бессонову также повезло. Он быстро отыскал и чайник, и газовую плитку с двумя конфорками. Тут же стояли и баллоны со сжатым газом. А еще он обзавелся старомодным механическим будильником, коробкой свечей и всякой мелочевкой, которая могла пригодиться. За двумя большими канистрами с питьевой водой пришлось съездить в другое место, указанное Тормышевым, зато Федор был теперь обеспечен самым необходимым на несколько дней вперед. Когда он перетаскал все это в квартиру, было уже 20:00. Федор как раз выставлял будильник по электронным часам в пикапе. Температура воздуха не изменилась, бортовой компьютер показывал все те же плюс 16. И под непроницаемым серым небом было по-прежнему светло. Все же летняя пора. Поднявшись в квартиру и заперев за собой дверь, Бессонов первым делом наладил газовую плиту и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Ему очень хотелось как следует с гелем и мочалкой вымыться в собственной ванной. Пока он аккуратно раскладывал привезенные припасы, прикидывал меню сегодняшнего празднично-поминального ужина и занавешивал кухонное окно, светиться ему не хотелось, вода начала закипать. Федор приводил себя в порядок при свечах, не спеша, тщательно и с удовольствием. Только теперь, на исходе этого долгого и познавательного дня, он обретал внутреннюю гармонию. Рефлекторная память молодого тела и память умудренного опытом человека. Свежая информация необычайного свойства и старые познания. По-прежнему пытливый, просветленный за время долгого сна ум и способность мыслить и абстрактно, и системно, все приходило в равновесие, все сплавлялось. Если с утра, потрясенный пережитым и увиденным, он собирал себя подсознательно, то сейчас завершал этот внутренний процесс, уже вполне соотнося отражение в зеркале с собственной персоной. Новый конечный продукт нравился ему, безусловно, больше прежнего. Ну а что до обстоятельств его получения, тут уж ничего не поделаешь, на все воля Божья. Прибрав за собой в ванной комнате, сунув ноги в старые удобные тапочки, Федор прошлепал на кухню и принялся за приготовление еды. Не прошло и часа, как на столе образовалась нехитрая закуска: маслины в вазочке, тонко нарезанный хамон на блюде и сухие хлебцы, а на плите ждали, в своей очереди, суп и макароны с тушенкой. Пламя двух свечей отражалось в металле столового прибора, в стекле пузатого фужера на короткой ножке и терялось в коричневой глубине бутылки отменного арманьяка. Кажется, ее совсем недавно подарила Бессонову одна французская компания. Он неплохо разбирался в напитках, и последние лет 20 не употреблял практически ничего, кроме вин, коньяков, арманьяков, граппы, в общем, всего, что дарит виноградная лоза. Редко позволял себе лишнее, зато умел наслаждаться букетом, как истинный ценитель. И, конечно, прекрасно знал, что арманьяк лучше всего подходит в качестве дижестива. Но хотя даже в самые трудные времена у них с Татьяной в доме всегда имелась дюжина другая бутылок, был выбор и теперь. Сегодня Федор счел самым подходящим ситуации и настроению именно выдержанный арманьяк. Прежде чем приступить к трапезе, Бессонов отодвинул штору и выглянул в окно. Тот кусочек мира, который он видел, стремительно, буквально на глазах, погружался во тьму. Никакого искусственного света, ни малейшего движения. Только на горизонте, там, где за изломанной омертвевшими строениями линией располагался центр Москвы, его глаза улавливали неровное свечение. Словно лишь в том месте еще пульсировала жизнь, и были люди, и они что-то делали. Федор поймал себя на мысли, что ни в коем случае не хотел бы сейчас оказаться среди них, что ему совсем не интересно, чем они там занимаются. И не столько потому, что хорошо все себе представлял, сколько из желания провести вечер в одиночестве. Он бы с удовольствием разделил его лишь с теми, кто сейчас находился, увы, вне досягаемости. Федор плеснул арманьяк в бокал на глоток, привычным движением заставил его покружиться по стенкам, поднес к носу, прикрыв глаза. Восхитительный аромат. Он его помнил. Он различал в этом густом терпком духе легкие нотки луговых трав и, да, смородины. Высший бал. А сколько чудесных воспоминаний будил этот запах. Он еще разок втянул его в себя, затем открыл глаза, тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, и стал поминать. Всех, кого потерял в прежние годы, кого любил и уважал, и кого помнил поименно. Еще всех, кто погиб в катастрофе, пока он лежал в гробу. Страшные в своей статистической безликости миллионы, миллиарды людей. Потом переложил бокал в левую руку и трижды перекрестился. Царствие им небесное. Затем выпил, прокатил арманьяк по рту, подумал, что негоже сейчас наслаждаться вкусом, и проглотил. Напиток обжег незакаленное юношеское горло, пощипал пищевод, а затем начал растекаться изумительным теплом от живота по всему телу. В процессе Федор успел еще поспорить со своим вторым «я» насчет того, прилично ли оценивать вкусовые достоинства поминального глотка. Сошлись на компромиссе. Глоток в память, послевкусие лично федоровское. Так что закусывать он не спешил. Посидел, вспоминая былое и одновременно смакуя сиюминутные ощущения. И уже когда поры добрались до мозга, потянулся за маслиной. Суп из пакетика, сдобренный тушенкой, показался Федору пищей богов. С каждой ложкой ему становилось теплее, по сосудам, по жилам, по всему телу растекалась энергия. Только теперь он по-настоящему ощутил, насколько был голоден. Поэтому тотчас же, не прерываясь, проглотил второе и вынужден был остановиться. Съежившийся желудок оказался полон, он ощущал тяжесть. Самое время для второго глотка. Во здравие и за удачу Димы, Татьяны, Светочки, ну и всех добрых людей, кому удалось выжить. Выпил и вдруг задумался о том, что могут означать слова из Татьяниного письма «Уснем и проснемся уже в новом мире». Сколько продлится этот сон? Насколько долгим окажется их звездный путь? Разумеется, Бессонов понятия не имел о технологиях, которыми располагают фарланы, но, тем не менее, пришел к выводу, что путешествие займет не один год, а, возможно, и не один десяток лет. Пускай для тех, кто осуществлял переход, время не имело значения, возникал вопрос, доведется ли Федору увидеться с родными, и сколько им всем будет лет, когда встреча состоится? Они ведь в определенном смысле поменялись местами. Татьяна с Димой сейчас спали, и, как он почему-то был уверен, не старели, а он, наоборот, жил. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Да и в любом случае не имело особого значения. Главное, чтобы рано или поздно он смог их обнять и поговорить с ними. Интуиция подсказывала, что так оно и будет. Возможно, он просто убедил себя в этом, но поскольку всей душой хотел верить в грядущую встречу, уже одно то обстоятельство, что и вероятность исключать нельзя, вполне его успокоило и позволило сосредоточиться на неотложных задачах. Третий и последний на сегодняшний день, так он решил, глоток арманьяка, Федор выпил за удачу. Плеснул, поболтал, вновь насладился ароматом, но затем отставил бокал в сторону, подумав, что может выкурить сигарету. Дымить, как прежде, он не станет. Следует беречь данное второй раз здоровье, но если уж сильно захочется, будет позволять себе одну, максимум две сигареты в день. За сигаретой и арманьяком, а после за чашкой ароматного чая, Федор прикидывал варианты развития событий и детализировал ближайшие планы. В скором времени он решил убраться подальше от Москвы и двинуться на юго-запад. Даже если допустить, что чекисты потеряли его след, пережить холода должно быть легче в южных широтах. Но до того момента, когда он, скорее всего, навсегда покинет свой дом, необходимо было привести себя в хорошую спортивную форму. А в том, что давние и незабытые навыки ему понадобятся, чтобы выжить в этом мире, он ни на секунду не сомневался. И уйдет на подготовку никак не меньше 2-3 недель. Это если взяться за дело с умом, тренироваться с упорством, но без особого насилия над молодым организмом. Методика восстановления и расписание переобучения были вполне ясны, и Федору, честно говоря, не терпелось приняться за дело. Но еще больше ему сейчас хотелось спать. Денек выдался, что и говорить, непростой и долгий. Он застелил постель чистейшим бельем и, едва коснувшись подушки и завернувшись в теплое зимнее одеяло, в квартире было все же весьма прохладно, провалился в глубокий сон. В это же самое время в центре Москвы человек по фамилии Кондратьев вдруг вспомнил фамилию Бессонов. Она пришла ему на ум после третьей рюмки коньяка и неизвестно которой по счету чашки кофе. Как всегда, в минуты сосредоточенных раздумий он привычным движением потер шрам над правой бровью, выстроил очередную логическую цепочку и произнес про себя: «Ерунда. Бессонов мертв, тому имеются неопровержимые свидетельства. Если он и владел какой-то информацией, и даже если на самом деле был тем самым подопытным, то теперь гниет в земле, и толку от него чуть».